Горный мед. Венисы повелись от того, что когда-то на вороную гриву пал из-под облаков змей, побежденный богом грозы. Этот же стародавний удар расколол окраины Ветродуя на множество высоких отвесных козьев отстоев. Время обломало их на разной высоте, образовав исполинские ступени. Кто-то усматривал в развалинах каменных громад даже не ступени, а руины величественных чертогов. Бусаму нравилось думать, что некогда на Юру стоял храм. Святыня, еще не вполне принадлежащая небу, но и не вполне уже пребывающая на земле. Как чудно и страшно было стоять на самой-самой вершине, выше которой были только легкие мазки ледяных перистых облаков. Каким пустым и далеким вдруг сделалось все, не имевшее отношения к небесам и чуду полета. Резоуст, привидевшаяся страшная птица, даже чаемое и жуткое посвящение — это все было тьфу, песчинкой в глазу. Прядями невесомого тумана, несущимися мимо крыла. Сколько раз приходил сюда Бусый, столько же раз долгожданная встреча ему отзывалась напоминанием о несбывшемся. Год от года накатывало одно и то же. А вдруг произойдет чудо, и отец мужей скажет ему: «С прошлой весны ты совсем не вырос, сынок. Твое желание быть как мы превозмогло человеческое естество. Ты все-таки наш». Бусы знал, что этого не произойдет. Сколько бы он ни прожил, чего бы он ни достиг, а на Симуране ему не взлететь никогда. Не пронестись в бескрайней вышине, не увидеть все разом, вороную гриву и светынь, крупец с белым яром и деревнями белок и зайцев. Не прижаться к мохнатой теплой спине, не ощутить могучего дыхания крыльев, не испытать того особого чувства, когда упругая сила возносит тебя над землей. Бусы знал, что это говорило с ним наваждение, за которое, между прочим, ему потом будет еще и стыдно. Улетят крылатые родичи, и вступит в свои права обычная жизнь. И 11 лет среди белок вновь станут важней и весомей единственного года в горах. Но пока... Литобор все поглядывал на приемного сына, что стоял, раскинув руки, на самой вершине скалы. Сам он уже нашел небольшую заветерь и развел костерок, но сына в тепло не звал, все равно без толку. «Будь здесь сейчас мать», точно раскудахталась бы. «Спустись, дитятка, ты ж весь распаренный, холодом прохватит тебя, застудишься, разболеешься». И невдомек ей заботливой, что парню сейчас все нипочем, мороз не заморозит его, и ветер не сдует. Хранит его невидимая броня, именуемая напряжением духа. «Далеко они еще, малый?» только и спросил из укрытия Литобор. Бусый, всеми чувствами слушавший налетающий ветер, уловил в его дыхании необычные токи. Откуда-то наплыл запах горного меда, перемешанный с тонким дровяным дымком. Да только из таких дров, каких отродясь не водилось в здешних лесах. «Они здесь, батюшка!» — крикнул Бусый. «Они здесь!» Литобор нисколько не усомнился. Говорит, что вилы близко, значит, так оно и есть. Кому лучше знать, чем ему? В южной стороне неба плыли легкие белые облачка. Вот сейчас среди них окажет себя цепочка черных крохотных точек. У Литобора уже начинал сквозить в волосах иней, но глаза зоркости не утратили. Он заметил Семуранов почти сразу, как только с вершины раздался ликующий крик. Благородные летуны мчались к тому, кого поклялись не забывать. Летобор смахнул с глаз невольную влагу и преисполнился гордости от того, что ему довелось быть не просто сторонним свидетелем этой встречи. Правда, беседы, происходившие между его сыном и виллами, он разделить не мог. Бусый оставался единственным белкой, кто обладал навыком, должным для настоящей мысленной речи. Только он умел особым образом направлять истечение мыслей, помогая себе птичьим свистом и щебетом. Волкодав, совсем не случайно названный летуном, поставил на камень передние лапы и во все глаза смотрел на маленького хозяина, замершего на юру. Может, пес тоже кое-что слышал и даже мог разуметь? «Мы помним о тебе. Мы любим тебя. Мы гордимся тобой. Я хочу к вам, в горы». «У тебя своя дорога, сын. Не так важно, крылатый ты или нет по родству плоти. Важно, чтобы была крылатой душа. Тогда твоя дорога тебя приведет туда, где над головой не будет преград». Семураны не стали спускаться на вороную гриву. Они вели над землей весенние ветра, дарующие тепло, и не могли задерживаться в полете. Только один из них, ярко-рыжий, оперением стрелы, изломив крылья, нырнул вниз и понесся прямо на Бусова. Летобору захотелось пригнуться, а пуще того схватить сына в охапку и вместе с ним закатиться за камень. Но в самый последний миг Семуран лег на крыло. Белые лапы и грудь беззвучно пронеслись на расстояние поменьше сажени. Из руки маленькой всадницы вырвался кожаный мешок. Пролетел, кувыркаясь, и увесисто шлепнулся на камни прямо возле ног Бусова. «Спасибо, милые! Будут благословенны огороды белок и их поля. Будут в лесах ягоды, грибы и орехи. Милые! Чем я вам отплачу? Ходи по земле крылатым, малыш. Мы всегда будем с тобой». Вот и все. И скрылись вдали, и опустело беспредельное небо, и даже начало утрачивать прежнюю синеву, понемногу затягиваясь белесой дымкой, что шла откуда-то с юга, из-за железных гор. Наверное, это неповоротливо шествовали облака, кутавшие по весне венскую землю. Под серым одеялом легче таяли снега, быстрее сопревал и крошился на реках и ручейках лед. По щекам Бусова безудержно текли слезы. Мальчик поднял мешок и спустился с вершины к отцовскому костерку. Вот теперь ему сделалось холодно, да так, что все тело стало неловким, а зубы никак не попадали один на другой. Летобор обнял сынишку, распахнул полушубок, и Бусы благодарно прижался к его груди, чувствуя себя совсем маленьким и очень несчастным. Сейчас ему не хотелось гордых деяний, не тянуло сражаться и даже летать. Вечный век! Сидеть бы вот так в теплом кольце надежных родных рук. Запах горного меда, запах безопасности и неколебимой детской уверенности — все будет хорошо. Летун, поскуливая, привалился к обоим, согревая, силясь утешить плачущего мальца.